«Спи давай», — сказала Аумаме. «Я буду тебя обнимать, пока не заснешь». «Спасибо тебе», — вздохнула Аюми. «Извини, от меня одни неудобства». «Не за что извиняться», — ответила Аумаме. «И неудобств никаких нет». Ровное дыхание Аюми согревало Аумаме подмышкой. Где-то далеко залаяла собака. Кто-то с грохотом захлопнул окно. Время шло, а она все гладила спящую Аюми по голове. Оставив уснувшую гостью, Аумаме поднялась с кровати. Спать сегодня выпадало все-таки на диване. Она достала из холодильника бутыль с минералкой, выпила два стакана подряд. Вышла на узенький балкон, села на алюминиевую пожарную лестницу и стала глядеть на город. Стояла тихая весенняя ночь. Порывами ветра доносило шумы большой магистрали, точно шелест волн искусственного моря. Полночь прошла, и назойливость уличной рекламы хоть немного ослабла. «Определенно, к Аюми я привязалась. И по мере сил хочу о ней заботиться. После смерти Тамаки я ни с кем не общалась так задушевно. И даже не мечтала о новой подруге. Но с Аюми почему-то могу раскрыться и говорить, что думаю на самом деле». «Конечно, она совсем не такая, как ты», — сказала Аумаме той Тамаки, что жила в ее сердце. «Ты особенная. Все-таки мы с тобой вместе выросли, плечом к плечу. Ничего подобного больше не повторится». Аумаме запрокинула голову, уставилась в небо. Ее мысли заблудились в далеком прошлом, в том времени, когда они с Тамаки были вместе, во всех этих беседах и прикосновениях. «Как странно отличается это ночное небо от обычного», — вдруг заметила она. «Сегодня явно что-то не так. Какая-то неуловимая, но принципиальная разница не давала ей покоя». В чем тут дело, она заметила не сразу, но даже заметив, долго не верила своим глазам. Ибо то, что Аумаме видела, никак не походило на правду, к которой она привыкла. В небе висели две луны. Большая и маленькая. Большая — обычная, как и всегда. Круглая, желтая. Но с ней рядом висела еще одна луна, совсем непривычная. Какая-то кривоватая, с зеленым оттенком, будто покрытая мхом. Ничего больше Аумаме разглядеть не смогла. Она прищурилась и, снова закрыв глаза, помолилась о том, чтобы все стало, как было. Но ничего не изменилось. Никакого оптического обмана. И глаза не подводят. В небе над нею, красиво поблескивая, висели две луны. Желтоватая и зеленоватая. «Может, разбудить Аюми?» — подумала Аумаме. «И спросить, что, в небе на самом деле две луны, или мне это кажется?» Но она передумала. А вдруг Аюми ответит. «Эй, ты откуда свалилась? С прошлого года на небе положены две луны. Всем давно объявили». Или скажет. «Что ты мелешь, Аумаме? На небе только одна луна. Ты о чем? У тебя с глазами все в порядке?» Так или иначе, проблему этим не решить. Только хуже станет. Аумаме изо всей силы растерла скулы и щеки, и все еще, глядя на две луны в небе, подумала. Что-то очень важное все-таки происходит. Сердце забилось быстрее, чем обычно. Либо мир сошел с ума, либо у меня поехала крыша. Проблема в пробке или проблема в бутылке? Она вернулась в комнату, заперла дверь на балкон и задернула шторы. Достала из шкафа бутылку бренди, налила. Аюми продолжала мирно сопеть в постели. Глядя на нее, Аумаме медленно выпила бренди, опершись локтями о стол, и очень сильно стараясь не думать о том, что можно увидеть, если раздвинуть шторы. «Ну что ж», — подумала она, — «этому миру и правда скоро конец». «И наступит Царство Небесное», — тихонько сказала она. «Жду не дождусь», — ответил ей кто-то.